— ответила Джейн твердым голосом. «А почему вы думаете, что полиция не найдет?» «Возможно, она и найдет его. Но только я не успокоюсь, пока сама не сделаю чего-нибудь для этого. Убийцу необходимо найти. Итак, вы берете за это дело или нет?» «Ну, само собой разумеется, само собой разумеется». Хейер взял блокнот. «Я уже читал все, что написано об этом деле в газетах, но, возможно, вы сообщите мне какие-нибудь важные подробности. Сначала расскажите мне о своей сестре». Через час Джейн Парнелли поднялась. На столе осталось $500 в 20-долларовых купюрах. «Остальные 500 вы получите на следующей неделе», — заявила она. «Но прежде я потребую результаты вашей работы». Хейер смотрел на деньги с довольной усмешкой. «Вы их получите, мисс Парнелли. Быстрые результаты — это ведь наш девиз. Можете быть уверены, что на будущей неделе вы уже кое-что получите от нас. Если не получу, то вы тоже не получите денег», — коротко отрезала Джейн. Когда девушка ушла, Хомер нажал на кнопку звонка, и в кабинет вошли Сэмми Карш и Луцилла с пачкой стенограмм в руке. «Нам поручили выгодное дельце», — он указал на кучу денег, лежащих перед ним на столе. «Убийство Сью Парнелли». Карш сел и сдвинул шляпу на затылок. Он принадлежал к тем людям, которые скорее предпочтут ходить без брюк, чем без шляпы. Иногда, сильно выпив, он даже ложился спать в шляпе и злился, если жена хотела снять ее. «Что с тобой случилось?» — спросил он тестя. — Убийство? А ты в своем уме? У нас и без того достаточно неприятностей с полицией. Что, хочешь лишиться своей лицензии? — Не волнуйся, не волнуйся, — возразил Хейер. — Мы возьмемся за дело как следует. Положись на меня. Я сам буду объясняться с Террелом. «У этой женщины, понимаешь, есть деньги. 500 она уже выложила на стол и через неделю принесет еще столько же. Монета нам пригодится, и даже очень». Карш взглянул на деньги, и у него вытянулось лицо. «Мне это все не нравится. Террелл только и ждет случая, чтобы тебя подловить». «Ну, хорошо, мы возьмемся за это дело, но для меня загвоздка, как ты собираешься его вести? Разве мы сможем получить лучшие результаты, чем полиция?» «Конечно, не сможем», — с улыбкой сказал Хейер. «Но мы прикинемся очень деятельными и представим ей подробный отчет. Он будет выглядеть очень мило и убедительно. Она вручит нам вторую половину денег, и на этом мы закончим дело. В конце концов, она может обратиться в другое агентство, но мы будем иметь кругленькую сумму в $1000». Карш немного задумался над этой задачей. Затем его ласкообразное лицо искривилось в гримасе, которая должна была обозначать улыбку. «Ну что ж, хитро. Хитро придумано. Итак, что я должен делать?» «Разыщи все, что есть по этому дурацкому делу в газетах. Затем поезжай в парк-мотель и задай там несколько вопросов. А потом напиши свой отчет. Я немного отредактирую его, и мы вручим его мисс Парнелли. Получим от нее деньги, и тогда она может распрощаться с нами». «Я не суну нос в это дело, пока ты не поговоришь с Террелом, решительно», — сказал Карш.